Гирин не мог отказать и уселся за рояль. Вот уже 2 месяца он разучивал эту вещь. «Мельник и ручей» Шуберта Листа с его прозрачной печалью прощания заворожил больного. Он поднялся на локти. Гирину тоже хорошо думалось под музыку, и чем дальше, тем больше ему хотелось спасти этого человека. Мысли скручивались в тугую пружину и затем ускоренно мелькали одна за другой. Во внезапном напряжении мозга, обычно называемом приливом вдохновения, Гирин припоминал различные соображения о возможности лечения раковых заболеваний. Раковые опухоли, в общем, возникают в результате нарушения сложнейшей молекулярной программы обмена веществ и роста клеток. Клетки приобретают новые свойства и размножаются по своей особенной программе, независимой от общего строя организма. Следовательно, организм теряет возможность регулировки этих клеточных образований. Однако за миллионы лет существования сложных высших организмов, безусловно, должны были образоваться те или другие способы борьбы с этими видами нарушений. Вероятнее всего, должно происходить такое изменение обменных процессов, которое воздействовало бы на раковые клетки, изменяя их генетическую структуру и обрывая процесс независимого от организма роста. Гирин кончил играть, и в наступившей тишине послышался глубокий вздох больного. «Ох, как еще хочется жить! С каждым годом интереснее! Узнаем, что делается на Венере, затем и на Марсе. Прилунимся с человеком на борту. Мир-то все шире становится. А тут уходить. Досада!» «Теперь я сыграю вам 4-ю балладу Шопена», — обернулся к нему Гирин. Под строгую ритмику давно знакомой мелодии мысли правильно строились, лепясь друг к другу, как кирпичи здания. Рассуждая априорно, жизнеспособный организм обязательно должен обладать такими защитными приспособлениями, потому что нарушения молекулярной программы организма могли случаться не раз в течение индивидуальной жизни и, следовательно, квадриллионы раз в истории развития высших позвоночных животных. Прямым подтверждением этому служит наблюдение крупнейшего современного эндокринолога Любшица, выходца из России, работающего в Южной Америке над стероидными гормонами. Его ученики наткнулись на признаки существования какого-то клеточного вещества, обрывающего рост раковых клеток. Намеки на существование неких регуляторов роста клеток, условно названных промином и ретином, получены при недавних исследованиях молекулярной биологии. Промин вызывает рост клеток, а ретин задерживает его. Ретин, видимо, менее стоек, чем промин, и с возрастом количество ретина уменьшается. Все это, конечно, лишь первые стадии поисков и теоретических рассуждений, однако...